Глава 5. 1471 год, 28 июня, река Шелонь. Александр Васильевич Черторыйский выехал на опушку и остановился. Довольно большое поле подле реки Шелонь еще не успело зарасти после не то выкоса, не то выпаса, поэтому и травка была довольно низкой. Его люди еще издалека видели, как появившиеся здесь всадники, только лишь их приметив, развернулись и ускакали прочь, а потом из-за леса донеслись звуки труб. Это уже тогда насторожило опытного командира. Сейчас, выбравшись на опушку, он нахмурился, лихорадочно соображая. Перед ним были явные следы боя. Вон тела людей и лошадей навалены. Сильного боя, надо сказать. Трупов масса. Те же люди, что сейчас строились возле лагеря, совсем не походили на новгородцев. Их Александр Васильевич знал очень хорошо, ибо прожил в Новгороде довольно много и воевал с ними против Москвы во время борьбы Дмитрия Шемяки с Василием Темным. Александр Васильевич Черторыйский был женат на дочери Дмитрия Шемяки, родившей ему сына и двух дочерей. «Это же княжич Иван!» — воскликнул кто-то рядом. «Княжич?» — удивленно переспросил Черторыйский. «Да, он же, золотой лев на красном. Нам же сказывали, что он так велел размалевать своих ряженых селян». «Ряженых!» — усмехнулся Александр Васильевич с явным скепсисом в голосе. Он был опытным кондотьером всея Руси, Литвы и прочей округи. Самым опытным и удачным. Воевал давно и со вкусом, из-за чего имел личную дружину, сопоставимую с тем, что могла съехать с московского великокняжеского двора. Деньги у него водились для их содержания. А почему? Потому что он всегда знал, когда нужно атаковать, а когда отступить. Чуйка у него хорошо работала. Так и сейчас, несмотря на смешки и шутки воинов, он не веселился, наблюдая за тем, как ряженые селяне княжича быстро и организованно строятся. Ваня изначально хотел набрать посадских, но не сложилось. Пришлось ограничиваться селянами, куда более дохлыми и слабыми, но доступными. Посадских было слишком мало, из-за чего они все были вовлечены в производственные процессы. С крепкой пехотой он не сталкивался, но ему это все совершенно не нравилось. Он очень чутко относился к рассказам о военных кампаниях дальних стран, а потому о швейцарской и фламандской пехоте слышал неоднократно. Вот они тоже ходили с длинными копьями-пиками, а могли стоять и с алебардами, которых Александр Васильевич, впрочем, не наблюдал, но это не сильно его обнадеживало. Казимир IV, как Ваня и предполагал, не смог усидеть и вмешался в конфликт между Новгородом и Москвой, тем более что тот возник во многом благодаря его усилиям, особенно после столь ценных сведений, что ему оперативно передали. Полноценную войну он начинать не стал. Зачем? Довольно было и частной кампании. Чем отличалась в те годы война от частных вооруженных разборок? Тем, что коронное войско, будь то великого князя или короля, выступало в поход во время войны. В мирное же время, если какой-нибудь магнат или боярин в частном порядке или в складчину совершит набег на соседей и пограбит маленько, то не беда. Плохо, конечно, и может стать началом для войны, но Иван III был не в том положении, чтобы драться еще и с Вильно, который подпирал Краков. Ваня предполагал возможность появления здесь литовских войск, хоть и не так быстро. Ведь место прекрасно подходило для рандеву новгородской рати с подходящим с запада-юго-запада отрядом. Сколько их прибыло? Бог весть. Но времени на размышления не было. Бежать уже поздно. Стоять – значит отдавать инициативу противнику. И в случае его численного превосходства это может закончиться плачевно для московской рати. Поэтому Ваня принял единственное верное, как он думал, решение в текущей ситуации – наступать и давить. Этим шагом он думал сократить им пространство для маневра, прижимая к лесу и лесной дороге с одной стороны, а с другой – удивлять. Они ведь наверняка не ожидают от пешцев решительного наступления. Да и боевой дух своих солдат, находящийся после победы где-то в заоблачных высотах, тоже нужно было использовать с пользой. И вот, выстроившись развернутым строем, пикинеры со стрелками двинулись вперед. Под барабанный бой и завывание волынки. На флангах вновь встали всадники. По сотне с каждой стороны, плюс третья сотня в тылу, в резерве. Артиллеристы же тянули на лямках свои орудия, держась фланговых зазоров между пехотой и кавалерией. Иными словами, княжич решил оставить прежний строй, дабы психологический эффект для его солдат был как можно более сильный. Александр Васильевич, когда увидел, что эти пешцы не только не боятся конного войска, но и уверенно двинулись на него, ошалел. И как пошли, нога в ногу. «Это чего это?» Не менее озадаченно спросил кто-то, стоящий подле князя Черторыйского. Факт нападения пехоты в открытом поле на конное войско просто не укладывался у местных в голове. «А хорошо идут!» — воскликнул кто-то еще. «Смотри-ка, ровнехонько как! И копья у них какие!» И на этой реплике Александр Васильевич решился. «Отступить перед пешцами значит испортить себе репутацию самым безнадежным образом». Засмеют, потом не отмоешься. Копья сильно смущали, но он был уверен. Эти ряженые селяне не устоят и еще до сшибки бросятся в рассыпную. Где-то на краю сознания, конечно, зашевелились мысли об их удивительной самоуверенности и отсутствии новгородцев, которых, видимо, побили. Но Черторыйский отбросил их в сторону, резонно рассудив, что такого количества всадников, что вон там в отдалении лежало, с одних лишь новгородцев получиться не могло. Слишком много. А значит, княжич побил новгородцев своей конницей. Часть пала, часть отправилась преследовать бегущее войско, а часть, вот она, перед литовцами красуется возле своих пешцев. Смех да и только. «Стой!» — раздался командный окрик, и московская пехота замерла, когда литовская кавалерия приблизилась к ней шагов на 300. «Готовься!» — крикнул командир стрелков, наблюдая за тем, как конница противника стремительно приближается. «Полки отворяй!» — чуть погодя крикнул он, с трудом сдерживая волнение в голосе. «Правь!» Снова выждав, просипел он внезапно осипшим голосом. Выдержка давалась ему очень непросто. Вон как близко всадники уже приблизились. И, наконец, он истошно заорал. «Бей!» И фронт пехоты окутался дымами от относительно слитного залпа пищали. Шагов 70, а следом ударили орудия крупной картечью. Взмах флажком, и фланговые сотни, пришпорив коней, рванули вперед. Места для разгона почти не оставалось, но строй литвинов перед ними немало расчистила картечь. Так что это было не так уж и важно. Пикинеры тем временем заняли жесткую оборонительную позицию, приготовившись принимать на свои пики всадников противника, а стрелки лихорадочно перезаряжали пищали. Второго залпа перед ударом они дать не смогли бы, но мало ли, суетились и артиллеристы, спеша изготовить свои тюфяки к выстрелу, действуя уже намного увереннее. Сначала банник нужно макнуть в ведро с водой, стряхнуть и влажный сунуть в ствол, пройдясь по нему до казенной части, да с пристуком, чтобы всякие тлеющие остатки потушить. Ствол после выстрела горячий, так что вся влага испарялась практически сразу с извлечением банника. После такой подготовки, ни медлю, ни секунды, внутрь загоняли картуз, в котором воедино были увязаны и пороховой заряд, и картечь. Не шелковый, обычная холстина. Оттого банник и требовался, ибо сгорала такая ткань не полностью. Дальше уже первый номер, перевернув банник другим концом, прибойником, просовывал и прибивал выстрел к казенной части, а третий номер специальным шилом прокалывал ткань под запальным отверстием и подсыпал туда немного затравочного пороха из пороховницы. Готово. Орудие заряжено. На все про все ушло примерно четверть минуты. Быстро. Очень быстро. По меркам 15 века так и вообще мгновенно. Но артиллеристам Вани было куда стремиться. Канониры Густава II Адольфа в 30-е годы 17 века с теми же приемами давали по 6 выстрелов в минуту. Бах! Бах! Раскатисто ударили орудия, когда противник был уже совсем близко. Если бы не было первого залпа, подкрепленного ударом 200 пищалей, то и не успели бы перезарядиться. Самую малость бы не успели. Что конница эти 70 шагов? 10-11 секунд бега. Но тут сработал психологический фактор. И лошади, не приученные к огненному бою, и всадники испугались. Темп сближения снизился, да и завал кое-где образовался. В общем, второй залп орудий пришелся по противнику, когда тот был уже в 10-15 шагах. В упор, считай. И сразу после выстрелов артиллеристы чуть ли не рыбкой нырнули за пехоту, стараясь уйти с траектории движения всадников и коней без всадников. А орудия, леший с ними, авось не сломают. Во всяком случае, обученные и обстрелянные артиллеристы были важнее, по мнению княжича, который и приказал им так поступать. Удар, треск пик, дикое ржание лошадей, крики мужчин. В одном месте удачливый всадник смог преодолеть барьер из пик и пробиться вплотную к пехоте. И даже начал злодействовать, истово махая мечом. Но долго он там рубиться не смог. Стрелки, наконец, перезарядили свои пищали, и не только его ссадили с коня парочкой тяжелых свинцовых пуль, но и лошадь повалили, дабы не дергалась и не мешалась. Остальные же пули полетели туда, за пекинеров, где образовалась давка из лошадей и тел. Вновь зазвучала волынка, заиграли барабаны, и пехота пошла вперед. Пики были далеко не у всех. Да, нестроевые уже спешили с двуколкой, подвозя пикинерам их основное оружие из обоза, но это было не так уж и важно. В сложившейся обстановке требовалось давить, психологически давить. Барабаны мерно выбивали ритм, им вторили волынки, а пехотинцы, упакованные в стандартный пакет из ивановского чешуйчатого доспеха и шлема, двигались вперед. Неспешно, но мерно и выдерживая шаг, производя впечатление какого-то механизма, а не живого человека, чему способствовали не только полная унификация в доспехах, но и гербовые накидки. Теперь уж литовские ратники не говорили и даже не думали про ряженых селян. Нет, на них шли золотые львята, еще маленькие, но уже крайне опасные, с вот такими клыками и когтями. Раз, раз, раз. Ступали они ритмично и весьма синхронно. Благо, музыка давала хорошо уловимый такт, без которого подобное было бы просто невозможно. Раз, раз, раз. Неумолимо продвигались они вперед. Кто с пикой, кто с клинком, кто с пищалью. А с тыла нестроевые уже подавали вперед запасные пики, стараясь при этом не нарушать строя. Раз, раз, раз. Чеканили они шаг, действуя тем на нервы, выжившим самым невероятным образом, вгоняя выживших литовских всадников в откровенную панику. Ведь потери в этой битве были быстры и невероятны. В рамках Первой мировой войны 25% кровавых потерь, убитые и раненые, лишало боеспособности практически любое соединение. В рамках средних веков этот предел моральной упругости был ниже. Что в битве с новгородцами, что в битве с литовцами, этот порог был достаточно легко превышен, даже по меркам ПМВ, из-за очень высокой действенности правильно примененного огнестрельного оружия, даже такого примитивного и убогого. «И от кого?» «От пехоты». «Что скажешь?» — криво усмехнувшись, спросил княжич у Даниила Холмского, что оставался подле него с третьей сотни конницы. «Два боя, две победы. Или будешь снова говорить про случай?» «Не буду», — покачал головой его визави. И вид имел настолько подавленный и ошарашенный, что и не пересказать. «Пикинеры — это род войск, который может остановить любую конницу. Разве что кроме жандармов короля франков. Те укрыты очень добрыми бронями. Даже лошади, кои поистине огромны и очень сильны. Но для них есть пищали». Верное средство, способное свалить любого. «Так это что получается? Всадники более и не нужны для войны. Почему не нужны? Очень нужны. Но такие, как вы, умеющие воевать сообща, конным строем и слушаться приказов даже в пылу боя. Или ты не понял, чем вы с ребятами из сотен отличаетесь от иных ратников? Понимаю, с самым серьезным видом произнес Даниил. Но мы не сможем прорвать такой строй. Сможете. Но не в лоб зайдя, а со спины или сбоку. Сила конницы заключается в возможности быстро передвигаться по полю и заходить в атаку с удобного для нее направления. А не вот так, дуриком. Сила же армии в том, чтобы и пехота, и конницы, и артиллерия действовали заодно. Термин «артиллерия» в русском языке употребляется с 1695 года. До того употреблялось слово «наряд». Ваня решил не тянуть и назвал своих пушкарей привычным ему словом. Наиболее вероятная этимология приписывается Никола Торгалье, 1500-1557 года жизни, от итальянских слов «арте» — «искусство» и «тираре» — «стрелять». То есть Ваня таким образом стал изобретателем этого термина. Эти отвлекли, те обошли и ударили в спину. Если же повезло, то подставили перед тем под губительный обстрел огненным боем. Не одной рукой бить, а двумя, еще ногами добавлять. Худо разве, с коня ногой в зубы? Так ведь еще и давить можно, топтать копытами, сбивать с ног и прочее, прочее, прочее. Много всякого можно выдумать, и все это нужно с умом сочетать там и тогда, где должно. Да уж, покачал Даниил головой, в его голове все произошедшее укладывалось плохо. С одной стороны, он видел победу своими глазами дважды, и какую разгромную. С другой стороны, отказывался верить самому себе. Своим глазам. Ему казалось, будто это все дурной сон. Морок какой или иное наваждение. Происки лесных духов или злокозненных бесов. Он надеялся на то, что утром завтра он проснется, и ничего этого не будет, а все воспоминания окажутся просто сном. И тут, словно улучив момент, подъехал командир пехоты, светящийся, как неоновая лампочка. «Иван Иванович, посчитали мы раненых и убитых? Дюжина на двух пришлось». «Двух?» — удивился Холмский. «Всего двое убитых?» «Да, это там, куда Литвин пробился через пики. Ежели бы не сплоховали, то и того не было. Но те, кто не удержал пики, те и полегли. Сказывают, спужались». «А раненые как?» — поинтересовался княжич. «Сильно побило?» «Да не очень. Трех изрядно, но оклемаются. Приложил их, конечно, от души, но доспех добрый, сдюжил. Как скоро идти смогут?» «Да полежат немного, отдохнут и на утро уже должны ходить. Крайний срок на второе утро». «Хорошо», — кивнул Ваня и многозначительно взглянул на Холмского. Степень морально-психологического разгрома только что взяла новые высотки. Чтобы спасти бедолагу от впадения в тоску, княжич решил занять его делом, дабы отвлекся. «Посмотри, кого там твои повязали. Надо понять, нужны такие пленники, и какая с них польза может быть?» «Даниил!» — окликнул он его, видя, что тот не слушает. «А? Да-да, конечно. Сейчас!» — затараторил Холмский. И, толкнув шпорами коня, с места перешел на рысь.